Баллада «Скороговорка». Жили-были Джим и Билли, Джим и Билли Джем любили. Дядя Джеймс и тетя Джема не давали детям Джема, не давали Джема Джиму, не давали Джема Билли, Джеймс и Джема, из-за Джема Билли Джима, Билли Билли.